Вы хотите кого-то убить. Так на кого же он настроен? Я не могу вам сказать. Поверьте, это... Он настроен на черного. И я бы хотел забрать трансмортер. А вот здесь, боюсь, я вам навстречу не пойду. Да зачем он вам-то? Зачем он ему? Вопрос куда более важный. Связь с внешним миром отключена. Взломать двери изнутри невозможно. Открыть их снаружи без привлечения внимания тоже. В ускользающем свете Девлин оглядел фрагменты чертежей, вынесенных снизу, а затем перевел взгляд на коробку трансмортера. Металлическая коробка была пуста. Правило номер 30, отец. Мертвые способны мстить страшнее живых. Долгой тебе гибели. Кувалда быстро прошел по улице, и я заметил, что он не только придерживает руку, но и слегка покачивается. Однако любопытство вверх не взяло. Мало ли, какие у него там дела. В тот же миг позади, внутри магазина, раздался какой-то шум. И я, чтобы не попасться на краже, спустился с крыльца и вошел в поток людей. Так, а вот, кажется, и те, от кого Кувалда так спешно улепетывает. Два человека, совершенно не похожих друг на друга по одежде, но с очень уж одинаковой походкой и даже, как мне показалось, лицами. Они шли в толпе, без труда выглядывая высокого верзилу, что пытался от них оторваться. Неужели и у Кувалды проблемы? Как мило. Из чистого озорства я пошел одному из них наперерез и увидел, как топорщится сзади, в районе ремня, его удлиненный пиджак. «Куда прешь, скотина?» Столкнувшийся со мной человек носил темный парик, был голубоглаз, весьма крепок, а на лице его, еле прикрытый поднятым воротником, сиял свежий ожог. «О, извините, офицер!» Прошу прощения. Увидев человека в офицерской шинели, он холодно и резко извинился, а затем нырнул дальше, в поток людей. Я осторожно поглядел на то, что выудил из-за его ремня. Неплохо. Компактный транкомет, похожий на тот, что был у меня, но не такой длинный. Ну, хоть какая-то польза от этого Кувалды. Акт 2. Часть 28. Я выгляжу как мечта. Собака, ты выглядишь достойно. Но кто-нибудь мне объяснит, почему с нами этот бомж в офицерской шмотке? Я шагал, снимая с воротника и погон знаки отличия. Понятия не имею. Может быть, он захотел сэкономить. Бригадир, зачем ты ее спер? Я пожал плечами. Справедливости ради, среди толпы армейцев он меньше нашего бросается в глаза. Хотя, может, и экономия. Учитывая, сколько стоил твой гардероб, Мия, желание вполне понятно. Куда мы теперь идем? Я думал, мы начнем обсуждать план по спасению этого Девлина. Сейчас, дай нам пару минут. Потом же опять начнется кровь, кишки, бегство, крики, резня. А так вы хоть что-то красивое, кроме меня, перед смертью увидите. Мы прошли еще немного вперед по кривой улице. Я не уставал поражаться зданиям, стилю, одежде людей. Мы словно были в совсем ином городе, в иной реальности. Здесь, даже несмотря на праздничные толпы, незримо в воздухе висело ощущение смерти, тишины, остановившегося времени. В отличие от третьего кольца, здесь было куда меньше темных подворотен и мрачных закоулков, где тебя могли убить или ограбить. Но ощущение опасности было куда сильнее. Впрочем, великолепие видов отвлекало меня от этих тяжких мыслей. И они окончательно исчезли, когда Мея привела нас к концу улицы, упиравшейся в скалу, к потрясающе живописному каскаду из трех разноцветных ручьев. Они, схваченные в зигзагообразные желоба, сливались воедино в большом глубоком колодце, образуя водоворот с облаками пары. А почему они разноцветные? А я не знаю. Раньше вроде из-за каких-то природных явлений были. Ну там, медь, газ, что-то типа того. А сейчас, думаю, их просто подкрашивают. Но место-то красивое. Красивое. Очень красивое. Эти ручьи зовутся Три Цвет. А это часовой колодец. Тут обычно целуются и кидают часы на долгие годы. Какие часы? Да, вон те, если свои жалко. И Мея указала на две небольшие будочки автоторга, где за 5 крон можно было купить декоративные посеребренные карманные часы. Я поглядел в колодец. Там, в глубине водоворота, под толщей воды, виднелась решетка, пропускавшая воду, но удерживающая множество небольших часов разного фасона, а также, на удивление, немного всякого мусора. Если ты кинешь туда часы, то, типа, продлишь свои собственные, дольше будешь жить. Без лишних слов. Да, смешно. Я подошел и купил себе простенькие часы, созданные исключительно как сувенир. А затем купил еще одни и протянул собаке. Спасибо. Подойдя к краю колодца, я свесился вниз, завороженно глядя в воду и одной рукой пытаясь подвести часы. Кидай уже, да пойдем. Мея отвлекла меня, и моя сумка, скользнув по плечу, полетела вниз. Вот ты растяпа, бригадир. Много ценного упустил. Я замотал головой, показывая, что почти все ценное у меня по карману. Зачем ты вообще потащил все это барахло с собой, дубина? Мея, хватит. Что? Может, я расстроена? Был у нас умный брутальный шеф, а теперь безрукий немой недотепа. Ладно, пора где-нибудь упасть в осадок. Скоро погасят свет, а у тех, кто шарится в темный час, больше шансов сейчас напороться на серые шинели. Ты полчаса назад говорила обратное, что в темный час нам будет проще. Ну, я передумала. Мея шагнула было прочь, но собака взял ее за руку. Я отошел и поглядел на них. Со стороны это выглядело как размолвка вполне себе симпатичной молодой пары. Только вот речи у них были совсем иные. Ты что, саботируешь операцию? Да прекрати ты эти игры, собака! Какую операцию? Вам что, правда это надо? Лезть в середине дня армии в поместье древнего? Ради чего? Чтобы потом бежать опять куда-то? Прятаться? Чтобы что? Мы должны помочь Фитцу. Да он даже не здесь! Глянь на него! Он опять там, в своем котелке с лукрецией, занимается ментальной мастурбацией. Вечно вы выбираете каких-то дурных баб, то мертвых, то сумасшедших. А жить-то когда? У нас 15 тысяч, в городе праздник, мы избежали смерти, хорошо одеты, и мы можем отдохнуть. Нельзя всю жизнь бегать от проблем, Мия. Нельзя всю жизнь их себе придумывать. Да и потом, кто мне это говорит? Человек по имени Собака, который только и делает, что бежит куда-то? Тише ты, услышат. Мы не можем кинуть Фитца сейчас. Он просит о помощи, мы помогаем. Так работает команда. Да какая команда? Проснись! Это тебе Дара твоя сказала ему помогать, да? Так что же она сама не с ним? Столько разговоров про нее было, столько историй, а я что-то не вижу ее тут. И я вижу несоображающего безрукого немого коллегу, который сам не знает, чего хочет, лишь бы адреналина помогла. Мне эта странная сцена надоела. К тому же все было почти готово. Я зашагал прочь назад по улице, пока наконец не увидел того самого инвалида-колясочника. Он безвольно застрял почти в том самом месте, где мы его оставили. Пытался сдвинуться с места, но не мог. А откуда ты, степная харя, такую смачную шинель взял? Я ничего не ответил, взглядом спрашивая у него, что же случилось. Да вот въехал в какую-то грязь, намотало на колесо и все заклинило топор в мотор. Он указал на ось левого колеса, которая была покрыта какой-то странной клейкой субстанцией. Так тут и торчу, погулял, мать ломать, на праздник. Народ тем временем начал постепенно уходить с улицы в заведение. Близился темный час. Ну, помоги или нет, степная рожа. Я как мог развернул его и покатил в сторону площади, где был особняк Расти. А, ты, я гляжу, тоже не цельный. Ладно, прости, брат. Просто степняков на дух не переношу. Ты уж извини. Я катил его мимо уже виденных мною магазинов с алкоголем и уловил ожидаемый трепетный взгляд солдата сквозь витринные стекла. Немедля ни секунды я отпустил ручку его коляски. «Да ты куда, больной упорыш?» Но я, не слушая, вошел внутрь, и под неодобрительные взгляды посетителей, которые сторонились лысого степняка в армейской шинели, отстоял очередь, а затем купил самый крепкий напиток, какой был в ассортименте, с трудом объяснившись с продавцом языком жестов и денег. «А вот это ты неплохо придумал», сказал инвалид, когда мы уже выкатили на площадь, почти опустевшую. И остановились на углу, чтобы выпить. Черный полковник. Крепчайший витан столичного производства по рецепту военного времени. Сколько пафоса, мать твою. Вы чай, что ли? Я кивнул. Служил? Я опять кивнул. Он сделал глоток и протер губы ладонью. Ничего так. Крепко. Только химия одна на вкус. Да что ты молчишь? Не мой? Еще один кивок. А, ясно. Без руки и не мой. Плечистый, здоровый. Спецдивизия, поди. Особый полк. Я сделал вид, что не могу сообщать такую информацию. Ну, это для степняка неплохо, да. Он опять приложился к бутылке и протянул ее мне. Всю жизнь моя семья в первом кольце была. Всю сраную жизнь. А все думают, что меня на праздник сюда пустили. Калекам-то нельзя в первом кольце. Эстетика, все дела. А я тут живу, почти на потерянной улице. Я не какая-то степная харя, что приезжает тут на дома глядеть, да с перепоя гудеть. Я офицер. Он быстро терял самообладание, и я вернул ему бутылку. Думаешь, я паралитик? Я помотал головой и показал, что знаю, что ног на самом деле у него нет. Точно спецдивизия. Глаз наметанный. А я вот инженерные войска был. На огненном рубеже. Экспедитор. Моральная группа. Столичник в 10-м поколении. Ноги там потерял из-за мрази одной. Предательской. А вроде столичный был мужик и не степняк. Но если паралитику еще можно тут, то без ног. Без ног выкинут в тройку сразу, а то и дальше. Там одни животные вонючие степные живут. Эх, покурить бы сейчас, да нельзя. Он еще раз приложился к бутылке. Я придержал его, чтобы он не выпил слишком много. Жадно, да? Да не ссы, ну не обнищаешь. О, а рубит эта штука не кислая, а вам скажу. Народ с площади исчез полностью. До темноты оставалось пара минут. Ты не злись. Просто не люблю я степняков. Но ты... Ты... Вроде парень хороший. Он пьяно уронил голову на грудь, и я поймал бутылку, которую он чуть было не разбил о мостовую. Отставив ее в сторону, я вытащил знаки отличия и стал обратно прилаживать их на свою шинель. Да где их носят, когда они нужны? Вот он тут! Бригадир, не уходил бы ты так далеко. Твою мать, он уже наклюкался. А ты говорил, он что-нибудь придумает. Вот весь его план, нажраться с инвалидом. Собака поглядел на особняк Расти, а затем на меня. В глазах его была жалость. Пробили часы, свет на площади погас. Ну, значит, я ошибся. Фиц, пойдем. Но собака не ошибся. Женщина, что меня воспитала, говорила умную вещь. Хороший план отличает. Минимум посвященных лиц, простота решений и идеальная ключевая фигура. А то как же. Смотрят, чтобы никто не обидел офицеров. Я быстро стащил шинель с себя, а затем переодел в нее солдата. Что происходит? Покатив как можно быстрее коляску к особняку Расти, я остановился на пороге главного входа и без особой аккуратности положил инвалида у дверей. Он не шелохнулся, что логично. Транквилы достаточно слабые, а вот веритоник весьма хорош. Крепко. Только химия одна на вкус. Собака и Мея почти в полной тьме подбежали ко мне. Ты что творишь? Стоп! Не мешай. Отбросив коляску в сторону, я отстегнул его протезы, имитировавшие у инвалида наличие ног, и положил его вплотную к ставне. Только не говорите мне, что... Тише! Спрячь коляску, быстро! Собака начинал смекать. Мея исчезла во тьме с коляской и протезами. Это далось ей непросто, учитывая, что левое колесо до сих пор плохо работало из-за клейкой массы. В твоей сумке, кажется, протек клей. Да вот въехал в какую-то грязь, намотала на колесо и все заклинило. Я же вытащил из шинели баллон с искусственной кровью, что незаметно стащил, когда подошел к уличным художникам. Все должно было выглядеть так, словно опустившаяся ставня зажала ноги человека. Это эффект массы для скульптур и анимографии. А, так, шаг, пожалуйста, назад сделайте, к вещам не подходите, они казенные, ценные. Ты чего полез туда? А если решат, что ты вор? А затем безжалостно залил ноги, ставню и пол вокруг красным пенящимся составом. Так, это я понял, но как ты... Нет, только не это. Но было именно это. И зачем? Видать, на память о каторге. Сентиментален у нас бригадир. Черный полковник. Сколько пафоса, мать твою. Выхватив из кармана кусок майки собаки, я запихал его в бутылку так, чтобы оставался лишь кончик. Одной рукой это, знаете ли, делать не очень удобно. Твою мать, вы сдурели? Мия отступила в темноту, глядя на нас. Я в этом участвовать не буду. Не вздумай сейчас уйти. Да ну вас наглухо. И она побежала прочь. Жаль. Так, давайте живее. Или вы весь день тут хотите проторчать? Что это такое? Час назад там начался какой-то замес и случился пожар. Нам бы такую химическую горелку, как у них. Фитц, сюда все сбегутся, если ты это сделаешь. Не только бригада Гиза, куча народу. Подумай. Я вместо ответа вытащил из кармана часы. Оставалось чуть меньше 5 минут. Идем очень удачно. То есть ты их не выбросил? И подпалив намокшую в крепком пойле ткань, я швырнул ее в закрытое стальной ставней окно поместья Девлинов. Тишина, крик, еще один и звон. Наверное, именно его-то я и жду. И что мне делать? Но ответить-то я не мог, и изобразив лишь что-то вроде «импровизируй», сам оголил свою культю, измазал ее в крови и лег рядом, прислонив ее к ставне на входе. Через минуту послышался свистящий звук огнетушителя, которому вторил свисток исполнителей вдали, и на крыльце в свете фонарей оказались 3 работника Гиза. Что тут происходит? Ну же, давай. К сожалению, в моем плане было одно слабое место. Это был я сам. Невозможность говорить и изъясняться лишала меня целого арсенала, который сейчас был очень необходим. Я мог положиться только на друзей. Да, собака был великолепным бойцом, надежным товарищем и очень исполнительным человеком. Но вот с импровизацией у него явно были проблемы. И он растерялся. В свете фонарей сотрудников ГИЗа, что глядели на него, он стоял и не знал, что сказать. А народ и исполнители с разных концов площади уже бежали сюда. Часики тикают. Было видно, что собака ненавидит себя за эту заминку, и от этого путается еще больше. Так, осталось всего минута. Ну что вы встали, уроды? Не видите? И из темноты возникла Мия. Совсем не такая, какой мы ее знали. Слабая, истеричная и напуганная. Да что тут творится? А вы идиоты совсем? Мой муж, спасите его! Мы были в гостях у Девлина, уже уходили, а потом что-то случилось, начался пожар. Его и адъютанта зажало ставнями. Да совести ради, откройте эту дверь, ему же ноги отрезало. И наконец-то собака вступил в игру. Вот что, мамкин пирожок не вылез из кишок. Это офицер, офицер армии. Вы что, хотите, чтобы тут на уши все встали из-за вас? Идеально. Осталось только решить проблему толпы. Я не врач, я химик-технолог. Кислоты, укрепсоставы, смолы, взрывчатка опять же. Однако я ни о чем не жалею. Разве что о бомбах, может быть. Вы видели одну из них сегодня ночью. Я отогнал вас от нее. Зачем тебе это? Все взял. Вот ты растяпа, бригадир. Зачем ты вообще потащил все это барахло с собой, дубина? Пара секунд. И бабах. Лежащая на дне колодца повстанческая бомба, что я утащил из лаборатории повстанцев, пользуясь знаниями Тывчика, сработала как часы. Все как и задумано. Народ с визгом бросился в сторону взрыва. Исполнители побежали туда же. Я увидел даже 2 блика на крышах. Видимо, это те самые светлячки, о которых было написано в книге про лорда-детектива. Сотрудники ГИЗа растерялись, но визг Мея в роли супруги офицера и крик собаки в роли солдата остановили их. Выхватив горелки, бригада ГИЗа начала осторожно и спешно вскрывать двери. Так, стоп! Что за чушь? Это не кровь! Внезапно сказал один из них, когда они почти сделали новый проем в очень уж толстой металлической ставне. Я тут же открыл глаза и повис на нем, приставив к шее нож. Вдалеке нарастал шум. Взрыв надежно отвлек всех случайных свидетелей. А ну тихо, работайте дальше. Ни звука. Собака встал сзади, в его руках в свете голубого пламени тоже блестело лезвие. Вы совершаете огромную ошибку, сказал зодчий, не прерывая меж тем своей работы и глядя на меня. Я мог только приветливо улыбнуться. Возможно, это так. Но вам делать то же самое я не советую. Бригаде Гиза пришлось проварить еще 3 шлюзовых ставни. Однако уже через 4 минуты мы стояли в фойе поместья. Вот ведь сволочь. Он нас обманул. Это просто предательство. И что мы будем делать? Собака и Мея, держа связанную бригаду Гиза у стены, глядели на меня. Думаю, за это мы его убьем. Согласна. Я развел руками. Ну а что я мог сказать? Ладно, беру назад все свои дубина, недотёпа и прочую гадость. Но в следующий раз, бригадир, можно посвятить нас в глубины своего коварного плана? Так, хватит. Еще ничего не кончено. Где он? Я приказал отобрать у зодчих все оборудование и, взяв фонарь, бросился на поиски Расти. Нашел я его быстро. В душном, но холодном, вонючем помещении, когда-то бывшем гостиной. Здесь вместо воздуха висел угар и несло нечистотами и гнилью, а убранство, и без того небогатое, было пущено на поддержание жизни вредного старика. «Я уж думал, вы забыли про меня». Пожалуй, воля к жизни у него была не слабее моей, а может даже сильнее. Изможденный, угоревший, древний, похожий на свой собственный труп, он глядел на меня живым взглядом. Лежа на стлевшем ковре. Кажется, мы оба с ним побывали на каторге. И оба многого лишились. Что с вами случилось? Я, конечно, не ответил и, подхватив его слабое тельце, потащил к выходу. Нет, стойте, стойте! Колонна штаб вызывает колонну 5. Отзыв. В фойе собака держал в руках волновик, принадлежавший гизовцам. Колонна штаб вызывает колонну 5. Отзыв. И что нам делать? Понапридумывали техники. Ну, видать, надо ответить, иначе это будет странно. Пятая колонна, отвечайте. Отзыв. Фиц, стойте, нам надо... Да поставьте меня! Расти оперся об угол. Рваная сорочка, рваные брюки в пятнах и грязи, царапина на руках. Он отошел подальше, пытаясь сохранить остатки достоинства, прячась от взглядов своих внезапных гостей. Если не ответить, они насторожатся. Нам нужно попасть в подвал, Фиц. Сейчас же. Я поглядел на него непонимающе. Мертвяк. Трансмортер. Он выпал. Остался там, внизу. Надо его забрать. А, тот самый трансмортер, что он обманом заставил меня вытащить от Мадьяра. Я замотал головой. Времени уже не было. Тогда к чему это все? Зачем все это было? Нет, Фиц, прошу. Пятая колонна, отзыв. Почему не отвечаете? На, ответь. Только без лишних деталей. Зодчий взял волновик. Это колонна 5. Четко. Работаем по пожару в особняке Девлина. Отзыв. Отбой, колонна 5. Срочно мчитесь к Трицвету. Был теракт. Отзыв. Но мы же не исполнители. Отзыв. Да, но там был взрыв. Пострадавших нет. Однако прорвало газовую магистраль. Есть риск 4-й категории. Живо туда. Со всеми инструментами. Финал. Нет, Фиц. Нельзя их отпускать. Нам нужно в подвал забрать прибор, иначе все пшик! Да в рот водопровод, хватит! Бежим! У нас нет времени! Разварить могу я сам, если сильно надо. Возьмем их оборудование. Я работал на заводе, у меня есть опыт. Хе-хе, мальчик, с такими вещами ты не работал, не льсти себе. Ты себе голову спалишь скорей. Молчать! Отпустите нас, там люди в опасности. Бригадир, рожай резче. Если вы тут залипнете, то без меня. Если у вас есть хоть капля совести, отпустите нас на работу. Мы даже забудем на пару часов об этом нелепом инциденте. Фиц, заставьте их открыть. Если я что и знаю, так это то, что с Гизом лучше не связываться. Отпускать их сейчас нельзя. И вы сами не справитесь, юноша. Что бы вы там о себе не думали. Я часто это слышал. Потом все говорили, что были неправы. Я такого говорить не умею. Ну, Фиц, нет смысла делать полдела, верно?